Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Есть Божья любовь и святость Божья. Они не могут друг без друга жить. Любовь и святость скажут, как ты прожил, и участь вечную Господь решит. Он поступает нелицеприятно, он одинаково со всеми строг. Господь оценивает результаты, подводит окончательный итог. Судья он справедливый, не обманет, суда не совершит он в попыхах. Бог все нечистое на свет достанет, не будет снисходителен к грехам. Придет, придет нежданно эта осень, и для тебя, и для меня, поверь. Из каждого Господь особо спросит, но каждый ли откроет в небо дверь? Уже теперь Спасителю известно, что выбрано навеки, рай или ад. Уже тебе и мне готово место. Оправдан, скажут, или виноват. Кто устоит в присутствии Господнем? Господнего суда кто избежит? Об этом нужно знать уже сегодня. Что унаследуешь ты, смерть или жизнь? Спаситель мне откроет двери рая. Судить меня не станет Иисус. Не хвастаюсь, я просто это знаю. Не для спасенных строгий Божий суд. На небеса закрыта дверь для грешных. О, если жизнь полна нечистоты, в какой пред Богом станешь ты одежде, и как Ему в глаза посмотришь ты? О, если не прощен и не оправдан, Господня святость ослепит тебя. Не может Божья любовь исправить ту участь, что ты выбрал для себя. Как больно будет знать, что было рядом спасение, но ты Христа отверг. Душа одета в темные наряды, отделена от Господа навек. Любовь и святость скажут, как ты прожил, но ты без слов, со скорбью сам поймешь, есть Божья любовь и святость Божья, есть рай и ад, есть истина и ложь. Младенцу понятен евангельский слог, но нужно еще и духовное зрение, чтоб тайны Господни увидеть меж строк. Для этого Бог нам дает откровение. Слова, что написаны, можно прочесть, но нужно еще и духовное зрение. За очень простым очень важное есть. Для этого Бог нам дает откровение. Иисуса слова могут быть на устах, но нужно еще и духовное зрение, чтоб жизнь почерпнули мы в Божьих словах. Для этого Бог нам дает откровение. О, тот, у кого нет духовных очей, глубин Слова Божьего не понимает, но бездну премудрости Божьих речей Господь пред своими детьми открывает. Когда ты для Господа сидишь, сердце откроешь, когда ты с молитвой пойдешь перед Ним. Оставишь неверье, наклонности злые, и мир этот грешный не будешь любить. Сегодня есть время об этом подумать, а завтра не знаешь, день будет ли твой. Сегодня отдай свое сердце Иисусу, не медли, подумай, сегодня решай. Иисус пришел к друзьям, был поздний вечер. Обрадовались гостью две сестры. Одна зажечь спешила в доме свечи, другая торопилась стол накрыть. Гостеприимный дом и очень щедрый. Гостям здесь рады, кто бы ни приходил. И для гостей большое угощенье. А Иисус особым гостем был. Он голоден. Стучало Марфы сердце, хотелось ей Иисусу послужить. А руки так прилежны, так усердны, и труд привычный Марфу закружил. Почистить и порезать и пожарить — знакомые дела, еду на стол. От суеты предужинной так жарко, никто на кухню к Марфе не пришел. И на сестру она чуть-чуть в обиде. «О, почему Мария не идет? И неужели Иисус не видит? Сестру ко мне на помощь не пошлет?» «О, пара рук сейчас не будет лишней. Одна кручусь, Мария не удел». На кухне слов учителя не слышно. Учитель рядом, в комнате сидел. Мария слушала Иисуса речи. «Сестричка, милая, прости, прости, такой нечасто выпадает вечер, я не хочу и слова пропустить. Душе изголодавшийся хлеб нужен, а этот хлеб в словах Иисуса есть. Пусть без меня сготовлен будет ужин. Уйти никак нельзя, учитель здесь. Из уст его потоки жизни льются, я б слушала до утренней зари». Сидела женщина у ног Иисуса, и с женщиной Сын Божий говорил. А хлопотунья Марфа Иисусу: «Скажи ей, пусть придет хотя бы на час». Он Марфе, отвечая, улыбнулся. Мария избрала благую часть, и не отнимут у нее сей части. Так засвидетельствовал Иисус. И, обретая жизни вечное счастье, ловила женщина слова из Божьих уст. Нужно всех накормить, нужно всем постирать и прибрать, и помыть. Я жена, и я мать. Дел привычных не счесть, сколько женских хлопот, ни вздохнуть, ни присесть от домашних забот. Что ни день, Марфин труд, как успеть, все бегом. Мою, жарю и тру, жажду части благой. Я готовлю обед и белье полощу, наконец-то дел нет, часть благую ищу. Голос слышу родной и заботы вдали. О, Господь, Ты со мной, говори, говори. Не мешает никто, в комнате Бог и я. Слов Господних поток — часть благая моя. Эта часть — благодать, никуда не спешу. Слово в сердце слагать, этим словом дышу. «Я у Божиих ног, мне Господни слова». Телефонный звонок часть благую прервал. «Не заботись о многом, что на смерть осуждено. В мире скорбном и убогом нужно только лишь одно, чтобы жить тебе в блаженстве. Нужно только лишь одно, чтобы сердце в совершенстве было Богу отдано». Продан дом по высокой цене, и супруги решили так: часть апостолам, а немного мы оставим себе, пустяк. Вдруг наступит нежданно голод, позаботимся о нужде. Чей-то в уши шептал им голос: «Оставляйте на черный день». Муж с женою считали вместе, сколько нужно отдать монет. И Анания был нечестен, и жена не сказала «нет». Утаили с глубоким вздохом. Кто бы мог об этом узнать? Если двое солгали Богу, обманул двоих сатана. Дух Святой огорчили ложью, а солгавший нечист, нечист. Но от Бога скрыть невозможно даже самую тайную мысль. Обнаружил Господь деяния для солгавших, Господень суд. Пал Анания бездыханен, и жену погребать идут. Их безвременно смерть настигла, раньше, чем догоняет всех. Милость Божия не простила. Ложь — не самый ужасный грех. К церкви первой большая строгость, и на церкви был Божий страх. Я, читая Библии строки, исповедуюсь во грехах. И на свет поступки и мысли. Ничего не хочу скрывать. О Господь, будь желаю чистой, место дьяволу не давать. Сердце знает, о Боже правый, я не раз должна умереть за грехи, тяжелей неправды. Но меня миновала смерть. Недавно открыл я великую тайну. В моих неудачах виновен я сам. У сердца дверей он стоит не случайно, желая войти и очистить мой храм. Когда дверь открыта, он тихо заходит, обитель иную с любовью творит. Беду от меня милосердно отводит, от зла и падений. Встречи, ничто так не мило, успех обеспечен молитвой одной. Победно пройду я потоп и унылой, когда в моем сердце живет Дух Святой. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Можем довольно прилично, красиво молиться и в церковь ходить, но жить без Христа и не знать Бога лично, печали удела не может и быть. Я жду этой встречи, и что так не мило, успех обеспечить.